источнику персиков кто доберется, укрыться сумеет от Цинь», — проговорила сидевший рядом с ней Ливань. Лю и Юань уходят к вершинам Таньтай. Намек на легенду о Лю Чэне и Юань Джао, которые, отправившись в горы Таньтай собирать лекарственные травы, дошли до персикового источника. Там их встретили две женщины, увели в пещеру и услаждали яствами, пением и вином. Когда друзья вернулись домой, оказалось, что сменилось несколько поколений с тех пор, как они покинули родные места. «Укрыться сумеет от Цинь» — намек на легенду о персиковом источнике, рассказанную в произведении выдающегося поэта Тао Юаньмин, 3-4 века, «Персиковый источник». Там говорится о людях, скрывавшихся в обетованном крае персикового источника от смут, охвативших страну в конце династии Джоу, 3 век до нашей эры. Долгое время спустя случайно попавший к ним человек с удивлением узнал, что этим людям совершенно неизвестно, что произошло в стране за несколько сот лет, минувших со времени их ухода. Все отхлебнули по глотку вина. Поднос с костями поставили затем перед матушкой Дзя. Она метнула кости, выпали 2 двойки и 2 тройки. «Мне пить?» — спросила она. «Нет, число очков соответствует известной арии. Речная ласточка ведет за собою птенцов», — заметила Юань Ян. «Все должны выпить покупку вина». «А птенцы-то многие улетели?» — заметила Фэнзе. Все уставились на нее, и она тотчас же умолкла. «Что же мне такое сказать?» — задумалась матушка Дзя. «Ну, ладно. Дед ведет за собою. Беспечно смотрю, как ребенок играет, как ловит он ивовый пух», — тотчас же добавила сидящая рядом с нею Ли Ци. Все выразили одобрение. Бао Юю не терпелось принять участие в игре, но его очередь не наступала. Когда он погрузился в задумчивость, поднос с костями поставили перед ним. Он метнул кости, и выпали 1 двойка, 2 тройки и 1. «Что же это число может значить?» — спросил он. «Это значит, что ты сел в лужу», — засмеялась Юань Ян. «Придется тебе выпить кубок, а потом метать снова». Бао Юй выпил и метнул кости. Теперь выпали 2 тройки и 2 четверки. «Этому соответствует ария. Джан Чан подкрашивает брови», — произнесла Юань Ян. Джан Чан — сановник ханьского императора Сюань Ди, 73-48 годы до нашей эры, прославившийся тем, что красил брови как женщина. Бао Юй понял, что над ним шутят. Лицо Бао Чай залилось краской. Фэнзе, не совсем понимая, в чем дело, сказала: «Что ж, второй братец, скорее говори, не задерживай следующего». Однако Бао Юй затруднялся что-либо сказать и только попросил: «Штрафуйте меня». Поднос с костями передали Ливань, и та метнула кости. «Этому числу очков соответствует ария 12 шпилек золотых», — объявила Юань Ян. Бао Юй подвинулся к Ливань и, увидев, что на кости выделяются парами красные и зеленые точки, воскликнул: «Как красиво!» Но тут же он вспомнил свой сон о 12 шпильках, отодвинулся от Ливань и погрузился в задумчивость. Мне говорили, что все эти 12 шпилек из Цзиньлина.